2. Шейла Брайхэм сидела в застекленной диспетчерской и читала журнал People, попивая «Юху». Больше в офисе не было никого, кроме Норриса Риджвика. Норрис сидел за старенькой электрической пишущей машинкой и трудился над отчетом, с той болезненной, бездыханной сосредоточенностью, на которую был способен только он и никто другой. Со стороны это смотрелось так. Он застывал, вперив взгляд в машинку. Потом резко нагибался вперед, как человек, у которого свело живот, и обрушивал на клавиши град энергичных ударов. После этого он опять замирал в скрюченном положении, читал только что напечатанное и тихо охал. Потом раздавалась серия звуков типа «щелк-хрусь, щелк-хрусь, щелк-хрусь». Это значило, что Норрис долбит по корректирующей ленте и исправляет ошибки. В среднем у него уходит одна лента в неделю. Потом он опять выпрямлялся, впадал в трехсекундный ступор и весь цикл повторялся по новой. По прошествии примерно часа Норрис опускал готовый отчет в лоток входящие документы на столе у Шейлы. Иногда, с периодичностью раз или два в неделю, отчет получался вполне даже связным. Норрис поднял глаза и улыбнулся Алану. «О, привет, босс, как дела?» «Ну, ближайшие 2-3 недели Портланд мне не грозит. Происшествия были?» «Не, все как обычно. Алан, у тебя глаза красные, как у черта. Опять курил свой дурацкий табак?» «Ха-ха», — кисло сказал Алан. «Я пропустил пару пива с парочкой копов, а потом 30 миль таращился на фары встречных машин. Аспирин, кстати, найдется. Всегда наготове, ты же знаешь». Нижний ящик стола представлял собой личную аптеку Норриса. Норрис открыл его, откопал гигантскую бутылку каупектата с земляничным вкусом, уставился на наклейку, помахал головой, бросил бутылку обратно в ящик, порылся еще минут 5 и, наконец, извлек упаковку настоящего аспирина. «У меня для тебя работа», — сказал Алан, высыпав на ладонь 2 таблетки аспирина. Вместе с таблетками на руку осело немного пыли, и он подумал, почему от простого аспирина бывает значительно больше пыли, чем от фирменного. А еще он подумал, что если так пойдет и дальше, он точно сойдет с ума. «Нет, Алан, мне еще надо заполнить 2 формы Е9, а потом остынь». Алан подошел к баку с водой и вытянул бумажный стаканчик из привинченного к стене цилиндра. Вода забулькала, наполняя стаканчик. «Тебе надо всего лишь встать, пройти через комнату и открыть дверь, через которую я вошел. Это даже ребенок сделает». «А что? И не забудь свою книжку штрафных талонов», — добавил Алан и проглотил таблетки. Риджвик сразу разволновался. «Ну, твоя вон лежит, рядом с портфелем». «Я знаю. И там она и останется. Сегодня, по крайней мере». Норрис задумчиво посмотрел на него и спросил. «Бастер?» Алан кивнул. «Бастер. Снова припарковался на месте для инвалидов. В прошлый раз я ему сделал последнее предупреждение». Глава городского управления Касл-Рока Денфорд Киттон III по прозвищу Бастер, как его звали все, кроме муниципальных служащих, желавших сохранить свои места. Бастер Киттон – известный американский актер 20-30-х годов, комик с каменным лицом. Когда он находился поблизости, они звали его или Дэн, или мистер Киттон. Только Алан, который по своей должности не подчинялся городскому совету, мог позволить себе называть его Бастером прямо в лицо. Впрочем, такое случалось лишь 2, и оба раза, когда был взбешен. Однако Алан не сомневался, что такие разы еще повторятся. Дэн Киттон по прозвищу Бастер был из тех людей, которые просто созданы для того, чтобы бесить других. «Ну чего тебе стоит?» — взмолился Норрис. «Сам его оштрафуй!» «Не могу. На следующей неделе у меня встреча с чиновниками городской управы насчет выделения ассигнований». «Он уже меня ненавидит!» — с отвращением скривился Норрис. «Я это знаю!» «Бастер всех ненавидит, кроме своей жены и матери», — сказал Алан. «Впрочем, я не уверен насчет жены. Но факт остается фактом. Только в прошлом месяце я 7 раз его предупреждал, чтобы он не парковался на нашей единственной площадке для инвалидов. Пора принимать меры». «Ага, предупреждал его ты, а рисковать своим местом буду я. Замечательно». Норрис Риджвик выглядел как живая иллюстрация к печальному рассказу «Когда с хорошими людьми случаются гадости». «Расслабься», — успокоил его Алан. «Ты налепишь ему на ветровое стекло квитанцию на 5-долларовый штраф. Он придет ко мне и потребует тебя уволить». Норрис застонал. «Я откажусь. Потом он скажет, чтобы я порвал квитанцию. Я опять откажусь. А на следующий день, когда он немного остынет и выпустит пар, я ему уступлю. И когда я приду на следующее заседание по ассигнованиям, он будет не обязан». «Да, а чем он будет обязан мне?» «Норрис, ты хочешь новый импульсный радар или как?» «Ну, а как насчет факса? Мы уже больше 2 лет говорим про факс». «Да!» — завопил Дилан, оживленный голос у него в голове. «Ты начал говорить об этом, когда Энни и Тодд были еще живы, Алан. Помнишь? Помнишь то время, когда они были живы?» «Наверное», — сдался Норрис. Он потянулся за своей книжкой штрафных квитанций. У него на лице было написано огроменными буквами «Капитуляция и уныние». «Молодец!» — с наигранной сердечностью отозвался Алан. «Я буду у себя в кабинете».